Глава вторая. «Отпустите!» — возмутилась я. «А ну, молчать!» — гаркнул на меня главный, тот самый, суровый, который все с чернокнижником разговаривал. От неожиданности я замолчала и даже перестала вырываться. Синяка не миновать. Казалось, что сейчас кто-то крикнет. Почему посторонние на съемочной площадке и актеры фильма велят мне уйти? Но этого не случилось. «Ты здесь одна?» — рявкнул чернокнижник. — Да, — автоматически ляпнула я, чтобы не заложить друзей. — Обыскать замок! — не поверил мне суровый. Собравшиеся зароптали. Те, кто до этого искали меня, углубились в недра замка. Я поспешно ринулась за ними, но побег не удался. Двое крепких парней ухватили меня за руки. Похоже, это совсем даже не фильм, и я сильно влипла. — Не торопись, девушка! — «Нам понадобится еще одна жертва во славу духов огня», — объявил чернокнижник, снова раскрывая свою толстенную книгу. «Чего?» — возмущенно завопила я, пытаясь высвободиться. «Да пошли вы со своим дешевым шапито! Кучка недоразвитых дебилов!» Суровый мужчина недовольно засопел. Собравшиеся гневно зашумели, но чернокнижник остался невозмутим. Видимо, привык, что жертвы не всегда готовы пасть во славу его духов. Один из парней зажал мне рот ладонью. Жрец продолжил ритуал. Проклиная все на свете, я пыталась освободиться, но меня хорошо держали. Какая-то девушка поднесла мне чашу с благовониями. Парни заставили меня подышать ими, и тут же дурман из чаши переселился в мою голову. Мысли стали путанными, размывчатыми. Я даже дергать стала меньше. Чернокнижник дочитал заклинание, взмахнул кинжалом и вонзил его по самую рукоять в грудь девушки, привязанной к жертвенному камню. Если бы парень не продолжал ладонью закрывать мой рот, я бы заорала. Девушка даже не дернулась, но странно, что не хлынула кровь. Может, все же кинжал не настоящий, и все, кто здесь есть, актеры? Эта надежда продолжала теплиться во мне, но дикая жуть все же дала ростки. «А теперь эту привязывайте», — велел чернокнижник, кивнув на меня. «Раз духи огня сами привели ее к нам, значит, хотят получить ее душу». Я испуганно принялась вырываться, но меня крепко держали. Укусила ладонь у рта. Парень вскрикнул и ударил меня по лицу. В голове зашумело. «Отпустите!» — протянула я, еле слыша свои слова из-за внутреннего шума в ушах. «Только духи огня смогут отпустить тебя», — патетично произнес чернокнижник. Убитую девушку отвязали от камня и унесли куда-то, а меня подтянули к жертвеннику и принялись раскладывать на нем, приноравливаясь веревками. Это меня сильно отрезвило. Пропал и шум в голове, и дурман благовоний. Я силой саданула ногой в живот одному из парней, второго треснула локтем, перекатилась и ничком свалилась на пол. Ухватилась за высокую кованую подставку с пылающей чашей и опрокинула. Чаша угодила на книгу. Чернокнижник в ужасе завопил и кинулся спасать фолиант, но книга уже полыхала. Он принялся размахивать ею. Народ бросился помогать тушить. Тут же случилось столпотворение. В попыхах кто-то перевернул еще одну чашу с огнем. Раздались крики. Я все еще была на полу, и на животе скользнула между ног столпившихся. Но кто-то успел ухватить меня за лодыжку. Вот черт! Я легнулась. Этот кто-то навалился на меня. Зараза такая! «Да как же от тебя отделаться?» Я ужом извернулась, перевернувшись на спину. Нападавший вначале свалился с меня, но тут же придавил вновь. Я увидела рядом с жертвенным камнем медный сосуд с двумя ручками. Ухватила его, и, что есть силы, треснула им держащего меня агрессора. Раздался оглушительный треск, вопли. Полыхнуло огнем так, будто случился взрыв. Меня обожгло, отшвырнуло. Я ударилась обо что-то головой и потеряла сознание.